со своим большим бананом. Я не знаю, как мне жить, как мне жить. Я своей девчонке купил позавчера хорошенький подарок, какая красота! Я ей купил большой банан, опустошив до дна дырявый свой карман. Не знала, что случится, такая оказия. У девочки банановая с детства аллергия. Но я не знал, я покупал хорошенький бананчик на все свои сбережения. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Большим бананом, я не знаю, как мне жить, как мне жить. Мне так со своим большим бананом, я не знаю, как мне жить, как мне жить. И вот иду обратно со своим бананом. Девчонка меня выгнала, назвала хулиганом. Но вот я встретил новую, такую же в косичках. Она сидела в парке в накрашенных ресничках. Она сказала тихо: какой же он большущий. Скорее проглочу его, наверное, он вкуснющий. Но только вот ошиблась, совсем он не вкуснющий. А оказался очень он совсем уж зеленющий. Она его схватила и в рот себе пихала. Но так не запихала, а челюсть поломала. А челюсть поломала, поломала. И я побрел тихонько с погрызанным бананом домой. Со своим большим бананом я не знаю, как мне жить, как мне жить. Со своим большим бананом я не знаю, как мне жить, как мне жить.